Мы с Макином сидели за столом в таверне «Падший ангел». Между нами кувшин с элем, охрипший бард не прекращал попыток переорать нестихающий гомон посетителей. Вокруг расположились братья вперемешку с простолюдинами из Нижнего города, любителями азартных игр и распутниками, набивающими здесь животы. Справа восседал Райк, зарывшись мордой в жареную курицу. Похоже, он решил сожрать ее целиком. «Ты когда-нибудь видел Красный замок, Йорк?» – спросил Макин. «Нет». Он рассматривал свой эль. Еще не прикасался к кружке. Было слышно, как Райк зубами дробит куриные кости. «А ты?» – поинтересовался я. Он задумчиво кивнул, откинулся на спинку стула, перевел взгляд на фонарики у входной двери. «Когда я служил оруженосцем у сэра Рейли, тот возил лорду Гелитару послание. Неделю мы протолкались в гостиных залах Красного замка, пока мэр Гелитар не соблаговолил нас принять. Его тронный зал заставил бы твоего отца устыдиться». Толстяк Барлоу, пошатываясь, проковылял мимо. Пузо перевалило через крепкий ремень, кусок мяса зажат в одной руке и две кружки эля в другой, по пальцам стекает пена. «А как насчет самого замка?» Меньше всего меня интересовало дурацкое убранство тронного зала. Макин покрутил кружку, но пить все равно не стал. «Это самоубийство, Йорк». «Насколько все плохо?» «Хуже не бывает», – ответил он. Размалеванная шлюха с выкрашенными хной волосами и кроваво-красными губами взгромоздилась Макину на колени. «Куда запропастилась твоя улыбка, симпатяшка?» У нее были аппетитные титьки, полные и высокие, стиснутые в лакомый сэндвич кружевным корсажем из китового уса. «Сейчас мы ее отыщем». Она запустила руки в пышные юбки и подобрала их до талии Макина. «Салли сделает все в лучшем виде. Моему бравому рыцарю не понадобятся мальчишки для разогрева». Макин сбросил ее на пол. «Он сама гора. Только стены выступают наружу, высоченные. Смотришь вверх на укрепление, шею ломит». Макин потянулся за кружкой с элем и обхватил ее руками. «Эй!» Шлюха поднялась с мокрого пола, вытерев руки о платье. «Со мной так не поступают!» Макин даже не глянул на нее. Черные глаза были обращены ко мне. «Двери выкованы из железа, толщиной с меч. То, что на виду, составляет меньше десятой части всего замка. Провизии там припасено на долгие годы, подвалы больно глубоки». Салли оказалась истинной профессионалкой. Она переключилась на меня так ловко, как будто именно я был предметом ее страсти. «Кто же ты?» Она приблизилась, запустив пальцы в мои волосы. «Слишком большая роскошь для того грубияна-наемника», заявила она. «Уже достаточно большой. Пора узнать, что нужно делать с девочками. Салли покажет». Ее рот оказался рядом с моим ухом, и она стала легкими прикосновениями щекотать шею. Обдала ароматом дешевых духов из лимонного дерева вперемешку с терпким запахом эля и дурманящим сон травы. «Какими силами можно его захватить? Сколько человек потребуется, чтобы сравнять с землей, а заодно избавиться от лорда Гелитара?» Макин снова перевел взгляд на фонарики, сжал кружку сильнее. Костяшки пальцев побелели. Взревел Райк, глазом не успели моргнуть, как с грохотом на стол свалилось чье-то тело. «Будь у тебя 1010!» Громко продолжил Макин, стараясь перекрыть нарастающий шум. 10 000, осадные машины и еще куча тому подобного. Тогда, может, и захватил бы, потратив год. И то при условии, что тебе удастся сдержать его союзников. С 3000, если очень повезет, можно взять измором». Когда Салли, скользнув по моему животу, добралась до пряжки ремня, я схватил ее за руку. Не сильно заломив запястье, потянул, чтобы она встала передо мной. Она дышала учащенно и шумно. Глаза зеленые, как у Катрин, но не такие большие и ясные. Наштукатуренная физиономия принадлежала девице не намного старше меня, лет 20, но точно не больше. Хотя прежде показалось иначе. «А если я найду способ попасть внутрь? Что тогда, брат Макин? Сколько человек потребуется для захвата Красного замка, когда двери будут открыты?» Салли стояла всего в паре дюймов. Выходит, я говорил прямо ей в лицо. «Гарнизон насчитывает около 900 человек. В основном это опытные воины. Свежее пополнение отправляется стеречь границы и отзывается только после того, как закалится в боях. Вдруг Макин вскочил, оттолкнув брошенный кем-то стул. Он заскрипел от такого обращения. «Какой сукин сын его бросил?» – заорал он. Я немного поднажал на запястье шлюхи. Другой рукой сдавил горло и притянул еще ближе. «Сегодня станем звать тебя Катрин. Ты покажешь, что нужно делать с девочками». Глаза, одурманенные сон травой, прояснились, но в них появился страх. Меня это вполне устраивало. В наличии имелось 200 солдат. Оставалось найти кого-то, кто укажет мне потайную дверь, ведущую в Красный замок.